Комментарий. Сантия. Восьмая. Свобода духа, то есть свободное духовное развитие, согласно наказам родных светлых богов и предков, а не чужих учений. Неприятие всяческих красочных, но все-таки чужеродных путей развития, ведущих не только к физическому, но и к духовному рабству. Нет никого в мире яви живущего, кто смерть превзошел бы. В данной шлаке говорится о том, что любая форма жизни в мире яви подчинена вселенским законам мироздания, и как бы человек ни пытался обмануть себя и других и уйти от влияния вселенских законов мироздания, законы действуют и вступают в силу, как только приходит их время. Для виновных в кровном смешении пекло откроет свои широкие двери. Наказание за кровосмешение в мире яви, деградация, вырождение и гибель всей ветви данного рода. А после смерти души, совершившие этот тяжкий грех, попадают в пекло. Боги ему не помогут, ибо сам он свой путь избирает. Человеку дана свобода выбора, и боги помогают человеку только тогда, когда он идет по восходящему духовному пути. А если человек избирает бездуховный путь материальных наслаждений, то тем самым он сам отказывается от помощи светлых богов. Главой всех деяний становится совесть. Когда совесть становится главой всех деяний человеческих, наступает духовное развитие человека. Живя по совести, человек способен выполнить все заповеди богов и предков, сколько бы их ни было, ибо совесть превыше всего. Того, как чужеземца, серым и презренным назовут люди. При переводе с харийской руники на русский язык пришлось прибегнуть к употреблению термина «серый» в данной шлаке вместо древнего рунического слова «караенна», то есть «не имеющий света в душе своей», ибо во время советской власти серыми называли бездуховных и бессовестных людей, живущих плодами чужого труда, то есть паразитов. До сей поры существуют выражения «серая личность», «серый кардинал», «серая масса» и так далее. Ведя свои роды к погибели. Влияние современных средств массовой информации на умы людей посредством передачи искаженной, растлевающей, лживой информации, подкрепленной полуправдой, привело к тому, что население русской державы перестало соблюдать древние родовые и кровные заповеди, потеряло нравственные ориентиры и, как следствие, вырождение и вымирание народа, уменьшение численности населения на 1 000 000 человек в год. Первый мужчина Удчери оставляет образы духа и крови. То есть первый мужчина, который нарушил девственность у девушки, является единственным отцом всех детей, которых она родит в своей жизни, независимо от того, будет он с ней жить или нет в дальнейшем. И скольких мужчин она сможет сменить за всю свою жизнь.